Сент-Люс умел заглядывать в щелочки и сказал себе: «Ого, его здорово задело». Повышенный интерес Марка к политике он счел, в чем не ошибся, средством отвлечься от нравственных мук. Но глубины этих мучений Сент-Люс не подозревал, ибо помимо измены женщины, Марк жёг огонь неудовлетворенной души, стремящейся разгадать свое предназначение. При желании Жан Казимир мог бы сообщить Марку кое-какие известия о беглянке. У него имели самые свежие известия о ней, полученные из дипломатических каналов французского посольства в Стокгольме, агенты которого пополнили досье Аси нелепейшими донесениями. С ехидством уличной девки, которая не столь по злобе, сколь из озорства мстит своей скрытной подруге, он вскользь упомянул о приятеле, имевшем удовольствие недавно встретить госпожу Ривьер за границей. Марк и бровью не повел, он ждал продолжения. Жан Казимир взглянул на руку Марка, нервно царапавшую обложку тетради, тоже подождал, улыбнулся и снова заговорил о политике. Несколько секунд Марк не мог прийти в себя, в ушах стоял звон, он много бы дал, чтобы вернуть разговор к прежней теме, но было поздно, и внутренне бесясь он пустился в рассуждение о деньгах, происках и власти, заговорил ненавистным о политике. Жан Казимир был в то время ненадолго атташе посольства в Берлине. Он имел основание быть хорошо осведомленным о франко-германских политических и финансовых тайных переговорах, ибо играл в них не последнюю роль. Как истый пройдоха, учуявший, откуда идет запах, ни на какие другие не похожий, какой-то лишенный обоняния умник осмелился сказать, что деньги не пахнут. Он из двух сил, государства и деньги, избрал наиболее реальный. Под посольской ливреей он служил крупным промышленным магнатом. Даже сам посланник не подозревал о его махинациях. Существуют две французские политики, не столько противоположные, сколько лежащие в разных плоскостях: парадно-показная и глубинная. Жан Казимир, словно уклейка, ловко шнырял между поверхностью и дном реки. Им по обыкновению руководила не корысть, хотя он отлично умел хватать на лету добычу, но при его ничтожном аппетите ему за глаза хватало крылышка мухи. Его влекла страсть к игре. Он был бы первоклассным игроком, если бы не один его существенный недостаток. Разгадывать карты противника ему доставляло больше удовольствия, чем хорошо разыгрывать свои. И второй, еще более серьезный недостаток — чересчур длинный язык. Он не мог удержаться от искушения всласть посмеяться над кем-нибудь в постели с хорошенькой женщиной, даже с глазу на глаз с первым попавшимся собеседником, физиономия которого ему понравилась. Ведь он лучше, чем кто-либо, знал, как дорого оплачиваются уши, умеющие слышать. Не зря одно время под его началом находился целый батальон ночных красоток, но его неистощимое остроумие требовало выхода, и он полагался на свой живой ум, чтобы исправить вред, нанесенный игре остроумием. Если на то пошло, он играл ради забавы, а не ради поживы. Кто в конечном счете выиграет и кто проиграет, на этом было наплевать. Иной раз он даже был не прочь заставить проиграть тех, ради кого старался выиграть, орел или решка, смотря по настроению.